Раздел 28. Слово Божье. Нью-Йорк — город, который никогда не спит. Не прошло и 20 минут, как Даша шагала по снежному Бродвею в длинной, доходящей ей почти до щиколоток дубленке кремового цвета, которая делала ее тонкую фигуру еще выше и стройнее. Она шла по бровке тротуара, будто по подиуму, ступня за ступней, той специальной походкой манекенщицы, которой принято шествовать на показе мод. «Ты выглядишь лучше любой рекламы», — захлопал я в ладоши восхищенно. Осталось только добавить перчатки, и наша зимняя коллекция будет завершена. Не торопись. Каждый подарок требует ответного. Иди сюда. Девушка, лукаво прищурив глаза, поманила меня пальцем. Когда я подошел, Даша протянула руки к моему лицу, нагнула голову, подарила долгий, сладкий поцелуй в губы и шепнула: «Это только задаток. Поехали в мастерскую». Несмотря на снегопад, нам повезло, время было театральное, такси одно за другим привозили зрителей на вечерние спектакли, высаживали пассажиров у театров на сороковых улицах и, зажигая на крышах огни, оповещали о том, что свободны. Как только мы приехали в студию, Даша, не успев войти в прихожую, подтолкнула меня к шаткому креслу и строгим голосом приказала молчать и не двигаться. Затем сбросила только что купленную шубу на пол, опустилась передо мной на мягкий мех и серьезно принялась за работу. То, что я получил в расшатанном скрипящем кресле рядом с газовой плитой, могло сравниться только с чувством невесомости, испытываемым астронавтами в космическом полете. Следовать ее приказу не двигаться было сравнительно легко, но молчать, получая неземное наслаждение, было практически невозможно. Не в силах сдержаться, я испускал нечленораздельные инопланетянские звуки. Даша то и дело поднимала одну из свободных рук и прижимала указательный палец к моим губам. Должен признать следующее. Когда женщина, решив ублажить мужчину, благодарит его за подарок от всего сердца, граница женским талантом не существует. Легко превысив скорость света, я дважды слетал на другую галактику и обратно. Даша встала, поправила волосы, накинула на плечи дубленку, посмотрела на меня долгим пристальным взглядом, открыла дверь и, уходя небрежно, бросила через плечо: «Надень штаны, а то простудишься». После того памятного снежного вечера наши отношения вступили в новую, весьма странную фазу. Я еще не успела толком оправиться от своего первого звездного странствия, как Даша позвонила мне несколько дней спустя, около 5, с предложением выпить чаю. Я не ломался. По ее предложению мы встретились в шоколадной «Леди Гадаева» на авеню Мэдисон. Я, как обычно, заказал капучино, она зеленый чай, и по взаимному согласию мы решили разделить на двоих ореховый торт со взбитыми сливками. Оказалось, что у нас обоих была тайная страсть к орехам, поданным в любом виде, а о взбитых сливках и говорить не приходится. Какому дураку придет в голову мысль их отвергнуть? Мы сидели в светлом, уютном кафе, где продавали швейцарский шоколад. Почему не помочь экономике страны, где живет коллекционер, покупающий мои картины? Перед нами на мраморном столике возвышалась пышная скульптура, возведенная на хрустящем орехово-шоколадном основании. За окном сияло солнце. «Обожаю Нью-Йорк!» — счастливо улыбнулась Даша, подцепив видный кусочек торта со взбитыми сливками. «В 4 дня здесь могут легко уместиться 4 времени года. Ты только взгляни. Уже ни малейшего признака зимы». Действительно, улица, вымытая вчерашним, похожим на осенний проливным дождем, сверкала весенней чистотой и свежестью. Температура была летняя, никакого снега ни на тротуаре, ни на улице и в помине не было. Только седобородые Деды Морозы или Санта-Клаусы, как их здесь называют, стоящие в ватных сугробах за стеклом витрины магазинов, напоминали о зиме и приближающемся Рождестве, и еще, конечно, люди, торопящиеся выполнить свои семейные обязательства, приобрести всем родным и близким праздничные подарки. Торговля движет миром. Трудно сказать, в каком направлении, но движет определенно. Я перевел взгляд на Дашу, на ее нежное со впалыми щеками лицо, пухлые губы, испачканные сливками, высокий крутой лоб, изогнутые дуги бровей, волосок к волоску. Глядя на эту девушку, я не мог не думать о божественном сотворении жизни. Никакая эволюция не могла объяснить безукоризненности и привлекательности этих линий. Только великий художник, владеющий тайной мировой гармонии, мог вдохновить природу на такое чудо. «Николай», — сказала она ровным, спокойным голосом, — «я хочу объясниться и рассказать о себе некоторые вещи. Ты уверена, что нам нужно что-либо друг другу объяснять? Да. Я хочу, чтобы между нами не осталось никаких недомолвок. Никогда не было ни тени лжи. Ты был прав. Я украла ту Библию и еще много других экземпляров Библии. У меня страсть к этой книге, необъяснимое желание владеть ею, познавать глубину ее священного текста. Не знаю, откуда это пошло. Может быть, это болезнь сродни клептомании, которая началась давно еще в России. Мой отец был парторг из завода, атеист, безбожник, называй как хочешь. Мы жили в большом доме. Однажды, играя на чердаке, я нашла в сундуке старинную Библию, начала читать и не могла оторваться. Отец увидел меня с книгой в руках, отлупил до потери сознания, сжег священное писание и пригрозил, что если еще раз увидит с Библией, убьет на месте. Дело в том, что если бы на заводе кто-нибудь узнал, что дочь парторга читает Слово Божье, то его идеологического пастыря ждали бы большие неприятности. Он не объяснил, какие именно, но я и сама могла догадаться. Потом он напился и до крови избил маму за то, что она опрометчиво спрятала книгу на чердаке. Он и раньше ее иногда избивал, но с того дня стал бить смертным боем чуть ли не каждый день, а вскоре взял с собой моего брата и вообще ушел из дома. Я думаю, он просто использовал этот случай как повод. Причина была в другом, но у меня навсегда сохранилась в душе вина за распад семьи. Детство мое кончилось в один момент. Мама стала принимать разные наркотики, пыталась себя убить. Я была рада уехать сначала в Москву, а потом в Америку. В Нью-Йорке, зайдя однажды в храм Святого Патрика, я увидела на скамейке Библию, взяла с собой, начала читать и поняла, что моя любовь к запретной книге за все эти годы только возросла. У меня нет настоящего образования, но эта книга открыла мне глаза на мир. Я читаю ее и перечитываю, находя в ее историях новые и новые истины о человеческой натуре, прошлом и настоящем, но больше всего о самой себе. Она заменила мне университет, семью, родину. У меня страстная натура, и теперь, где бы я ни увидела Библию, не могу удержаться, чтобы ее не взять. Иногда люди, видя мое пристрастие, дарят мне свои книги. Но чаще всего я ворую Библии, где бы я их ни нашла, в церкви, в гостиницах, в домах. Мне кажется, что эти книги ждут, чтобы я взяла их в руки, прижала к груди, раскрыла на любой странице, прочитала несколько строк, параграф или главу. Это как разговор с Богом. Я еще не прочитала до конца ни одной Библии, ни разу не раскрыла книгу на одной и той же странице. Я знаю, что это болезнь, но не могу остановиться. Желание выше моей воли.